Мы будем молиться за нужды. Прежде хочу поделиться словом, теми мыслями, тем откровением, которые Бог мне дает в этот период жизни, в моих обстоятельствах. Игорь отчасти в пятницу уже касался некоторых мыслей, у нас с ним это часто бывает. И я, знаете, для меня вот очередное подтверждение того, что Господь что-то желает говорить нам, Господь что-то желает донести народу своему. И тема Малина как-то вот созвучна. Молодежь, тема Малина в этом году какая была? А в ответ тишина, да? Возьми ответственность, да? Такая тема и также созвучна. Я верю, что, знаете, что Господь, Он говорит. Он не перестает говорить, и Он желает донести определенные истины своему народу. И я назвал свою такую вот короткую проповедь «Шаги веры». И я хочу, чтобы мы открыли 14 глава «Исход». Всем нам, я думаю, хорошо знакомое место Писания. Немножко предыстории. Бог говорит Моисею вывести свой народ из Египта. Моисей ходит к фараону, 10 казней. Господь производит определенную работу с сердцем фараона, и фараон отпускает народ. И народ Божий, он выходит из Египта. Но не просто он выходит из Египта, Бог имеет для него цель. Бог его куда-то желает привести, в какую-то землю, в землю обетованную, в землю обетования. Бог желает исполнить те обетования, которую Он говорил народу своему за много-много лет до этого. И Бог желает ввести свой народ в свои обетования, в свое благословение, в свой удел, в свое предназначение. И выходит народ, давайте вот с 8-го, «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою». То есть имеется в виду, Господь вел их. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившиеся у моря при Пигахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили?» Ну и мы читаем здесь, что они начинают роптать, они начинают недовольствоваться, они начинают проявлять недовольство и ропот в отношении Моисея, в отношении Бога. И Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которые видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И вот 15 стих. И вот Господь проговорил мне вот 15 стихом. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Смятение. Мрак, ужас в народе Божьем. Моисей говорит: стойте, увидите. Господь будет поборать за вас. Взывает Богу. А Господь ему говорит: что ты вопиешь ко мне? Скажи своему, скажи народу, чтобы шли. Братья и сестры, я хочу сегодня, знаете, вот донести вот эту истину. Что как часто мы возопьем к Богу, а Господь от нас чего-то ожидает. Господь ожидает действий. Господь ожидает, чтобы мы шли, чтобы мы шаг за шагом, чтобы мы делали эти шаги веры в своей жизни. Чтобы мы не просто стояли спокойно и ожидали от Господа, что Он будет все вокруг нас менять, исполнять свои обетования в нашей жизни, благословлять нас со всех сторон. Но Господь же говорит: что ты возопьешь? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. И точно так же сегодня для нас, братья и сестры, Бог имеет великие и драгоценные обетования для нас. И Он желает их исполнить в нашей жизни. Слава Иисусу! Кто-то верит в это сегодня здесь? Слава Богу! И это истина, это написано, что во Христе все обетования Божьи. В Нем да и в Нем аминь. Бог желает исполнить все те обещания, которые Он говорит нам в Своем Слове. Он желает исполнить все обетования, которым мы молимся, возопьем к Богу. Он проговаривает наше сердце. И Он желает исполнить нам в наших жизнях для Своей славы. И Он говорит, что ты возопьешь, сколько можешь. Я же тебе сказал, что делать. Я имею план, чтобы вывести вас и чтобы ввести в землю обетования. Он говорит, скажи, чтобы они шли. И мы должны входить в Божье обетование, шаг за шагом, проходить свои вызовы, свои бои, свои испытания. И враг не хочет, точно так же, как этот фараон. Он желал вновь вернуть свой народ Божий в рабство, в Египет, в грех. И враг не хочет, чтобы мы входили в эти обетования. Враг не хочет, чтобы Божьи обетования не исполнялись в нашей жизни. В жизни наших семей, наших родов, нашей церкви. И это наше дело, это наша часть. Идти, побеждать, преодолевать, прикладывать усилия в Господе. Знаете, я не призываю к какому-то, знаете, вот тому, чтобы мы своими силами исполняли Божье обетование. Но чтобы в Боге, по Его Слову, по Его откровению. Мы не просто чего-то ожидали. Мы не просто вопияли к Нему день и ночь. Но чтобы мы предпринимали вот эти шаги веры, чтобы мы шли. Чтобы мы шли вперед, чтобы мы побеждали. Чтобы мы завоевывали. И если мы считаем, что если мы во Христе Иисусе и все обетования автоматически будут исполняться в нашей жизни, братья и сестры, хочу вас разочаровать. Но также хочу вас вдохновить того, что если Бог за нас, то кто против нас? Он силен исполнить их в нашей жизни. Он силен дать нам победы. И Он силен дать нам победы, чтобы мы побеждали, чтобы Его обетования не исполнялись в нашей жизни. Амоса, 6 глава, 1 стих. Я прочитаю первое полустишье. Горе беспечным на Сионе, горе беспечным, которые беспечны, которые просто считают, что если они теперь верующие, значит теперь вот абсолютно не надо ни о чем заботиться, трудиться, идти вперед, преодолевать какие-то высоты, какие-то преграды. Горе таким людям. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы взяли ответственность, чтобы мы понимали, что это наша часть, это наш удел. Взять ответственность. И чтобы Божья воля, она исполнялась в нашей жизни. Чтобы Божьи обетования, они исполнялись в нашей жизни. И для этого необходимо идти. Идти вперед, идти по вере, делать эти шаги. Только в вере, только в Господе. Написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что? И ищущим Его воздает. Не просто верующим, не просто называющимся, но ищущим, которые ищут, которые прикладывают усилия, которые стремятся. Он воздает. Слава Иисусу! Он верный Бог. Слава Ему. Также здесь в этой главе в 11 Евреям написано, верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Братья и сестры, египтяне потонут. Враг он побежден. Христос победил. И верою, как Израиль перешел море, точно так же мы можем преодолевать сегодня наши нужды, наши проблемы, наши какие-то вызовы. И Бог силен обратить это сегодня в свою славу. Возможно, для нас это сегодня, знаете, какое-то такое непреодолимое препятствие какое-то в нашей жизни. Какие-то испытания, какие-то вызовы. И, возможно, мы уже как народ Израилева, знаете, вот где-то в сердце своем говорим. Лучше бы оставался в том состоянии, в том положении. Лучше бы не делал этих каких-то шагов. Было бы лучше, было бы спокойнее. Братья и сестры, ну я сегодня хочу донести вам, что Господь имеет для нас больше. Слава Иисусу! Повернитесь к своему соседу и скажите: Господь имеет для тебя больше. Это правда. Господь имеет для нас намного больше, чем мы имеем сегодня. Кто в это верит, братья и сестры? Слава Иисусу! Господь имеет больше. Написано, что Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком во всем. Духовно, душевно, в наших семьях, на наших работах, бизнесах, служении. Господь имеет для нас больше. И меня вдохновляют, знаете, вот в Писании меня вдохновляют вот отдельные личности, которые делают этот шаг веры, невзирая ни на что. И я верю, что Господу это нравится. Знаете, вот. Возможно, это громко прозвучит, но я так верю, что Господу это нравится. Когда мы просто вот с дерзновением, знаете, вот с ревностью вот делаем шаги. И я хочу, чтобы мы открыли 14 главу Первое Царство. У нас вот я готовился вот к этой проповеди, и вот Бог почему-то вот 14 глава Исход, 14 глава Первое Царство, потом мы будем 14 глава Иисус Навин, 14 глава Матфея, вот почему-то вот так вот. Как один человек говорил, совпадение, не думаю, да. 14 глава Первое Царство, с первого стиха. Предыстория краткая. Враги ополчились вокруг Израиля. Израиль во главе с Саулом собрали определенную армию и ожидали, как это вот часто бывало с Саулом, он чего-то ждал. В один день сказал Ионафан, сын Саула, слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Михроне. С ним было около 600 человек народа. Иахия, брат Ахитува, брата такого-то, сына такого-то, сына Илии, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Ионафан пошел. Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной Бацец, а имя другой Сцены. Одна скала выдавалась к северу, другая к югу. И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или через немногих». И отвечал оруженосец: «Сделай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою куда тебе угодно». Слава Богу за таких верных людей, правда, которые вот идут за своим лидером. И сказал Ионафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. И если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас. мы видим, что Иоаннафан, он ищет Бога, он ищет Божьего расположения, Божьего благоволения. Угодно ли это Богу? Знаете, не просто сломя голову, он бежит в драку, но он ищет в этом Бога. И когда оба они стали на виду отряда филистимского, то филистимляне сказали: вот евреи выходят с ущелья, в которых прятались они, и закричали люди, составляющие отряд к Иоаннафану и оруженосцу ему, говоря: взойдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. Слава Иисусу! И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. Слава Иисусу! И мы видим великую победу, мы видим великую славу. И дальше там, когда читаем, Господь дал полную победу Израилю за одного человека, который дерзнул в своем Боге, который по ревности своей, он просто вот взыскал Бога, и он пошел. И я верю, что Богу это нравится. Я верю, что Господь ищет таких людей и желает являть на них и через них свою славу. И это сегодня о нас, братья и сестры. Это сегодня о нас. Чтобы мы дерзнули. Чтобы мы не просто, знаете, вот ожидали, но чтобы мы действовали в вере. Чтобы мы не просто ожидали, когда враг, он насадил нас. Но чтобы мы побеждали, шли вперед во славу Господа. И также, знаете, возможно, со временем уже опускаются руки. Бог что-то когда-то обещал. Бог что-то когда-то говорил. Мы молимся, проходят годы, мы не видим этого. Есть период, когда мы считаем, что мы просто на пике своей веры, что вот-вот Господь, Он предаст эту победу в руки наши, и ничего не происходит. Но я вам хочу сказать, у Бога есть свое время на все. И я хочу, чтобы мы еще посмотрели на одного Божьего человека, еще взяли из Слова Божьего для себя один очень важный пример. Иисус Навин, 14 глава. С 5 стиха я буду читать. Здесь мы читаем о том, что Израиль, он уже практически овладел обетованной землей, которую Бог обещал ему. И осталась еще часть удела, обетования Божьего, в которую Израиль еще не вошел. Здесь мы читаем, что они делили землю. И вот давайте с 6. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Ефонии: ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот, мне 85 лет, но и ныне я сколько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, сколько и теперь есть для того, чтобы воевать и входить, и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал удел Халеву, сыну Ефонинову, Хеврон. И, экономя наше время, в 15 главе, 14 стихом, написано: «И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых». Перечисляются их имена и дальше детей Енаковых. Братья и сестры, Божье обетование, то, что Бог обещал нам, то, что Бог обещал тебе лично, не похорони их, не забудь это. Господь силен исполнить. Пускай прошли годы, пускай ты не видишь уже длительное время этого, но Господь, Он силен исполнить. Не похороните обетование, то, которое Господь говорил тебе, то, которое Господь обещал тебе. Сердце, которое ты вкладывал эти слова. И этот человек, я восхищаюсь им. Я восхищаюсь Господом, который наполняет и производит такое в людях. Говорит, когда-то давно, прошло очень много-много лет, но я хочу взойти, я хочу овладеть. Я хочу получить. Знаете, и со временем нам уже вот, мы привыкаем к какому-то вот такому вот плюс-минус комфорту. Мы привыкаем к тому, что вот наша жизнь, она плюс-минус вот такая вот размеренная. Но Господь имеет больше. Господь имеет больше. Ну это ж надо взойти на эту гору. Сыны Енаковы, ребята вполне себе серьезные. И дети у них такие же. Мы читаем, да, в Писании о сынах Енаковых. То есть это были, ну, действительно серьезные такие воины. Но он говорит, Бог обещал. Бог обещал, я помню. Я помню это обетование. И я желаю войти в него. Я желаю владеть этой землей. Я желаю победить с Господом моим. И написано, выгнал, победил. Господь даровал эту победу. Слава Иисусу! Господь верен всегда. И знаете, пусть наша какая-то вот плюс-минус комфортная, размеренная жизнь, она не станет для нас вот таким каким-то препятствием к тому, что Господь имеет для нас больше. К тому, во что Господь желает вести нас. А Он желает. Он имеет намерение для нас во благо. Он желает исполнять свои обетования. Он желает даровать нам победу. И даже 85 лет. Услышали, да? 85 лет Господь силен. Господь могуществен. Господь верен, слава Ему. И иногда, знаете, мы боимся делать какие-то шаги. Мы боимся делать какие-то шаги, потому что мы боимся, а получится ли у меня? А если не получится, как это будет выглядеть? Я уже там сколько-то лет в церкви. А что обо мне подумают? А как это будет выглядеть? Сидел, а тут вдруг вот решил так серьезно выступить. И знаете, еще один пример, я хочу очень быстро, очень кратко, чтобы мы посмотрели. Человека, который, знаете, которому было все равно, что о нем подумают. 14 глава Евангелия от Матфея. Удивительнейший человек. с 28 стиха. Предыстория. Ученики переправляются в лодке, начинается противный ветер, бьет волны. Иисус идет по воде. Ученики испугались, призрак, неизвестно что. Но Иисус говорит: это я, бодритесь, не бойтесь. И 28 стих. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Знаете, часто очень много проповедей я слышал о том, что вот Петр, такой вот дерзновенный человек, усомнился, начал утопать. Представьте вот картину, волны, не самые лучшие погодные условия, все ученики в лодке, все верующие, и вот один, самый такой горячий, он говорит: вели пойти, Иисус говорит: иди. И он выходит из лодки. Вот давайте посмотрим в лодку. Вот мнение, да? Мнение людей. Да ты куда идешь вообще? Да ну ты вообще, ты нормальный человек вообще. Куда ты идешь? А тем более, когда он начал вот утопать, да? Там мы все говорили: слушай, интересный. Так куда ты поперся вообще? Не бывает такого. Ломанись, давай плыви назад. Ну все бы так. Братья и сестры, 29 стих. Слава Иисусу за 29 стих. Я прошу прощения. 32. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Что они сделали? Вошли. То есть Петр со Христом что сделал? Вошел. Братья и сестры, кто что подумает, это их проблема. Это их проблема. Но Господь являет величайшую славу. И после этого, обратите внимание, следующий стих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий. Для учеников это был шок. Нужно было это все? Нужно. И Господь являет величайшую славу. Не потому, чтобы научить Петра ходить по воде, но чтобы укрепить их веру, чтобы показать им, что по слову моему все возможно. И даже когда мы делаем ошибки, в основном по неверию своему, как здесь Иисус Петру и сказал, что ты усомнился. Иногда мы падаем, иногда мы барахтаемся, иногда волны нас бьют. Но там очень есть сильное место. Иисус тотчас простер руку и поддержал его. Тотчас. Братья и сестры, Иисус, Он рядом. Слава Иисусу. Скажи соседу своему: Иисус, Он рядом. Иисус рядом с тобой. И когда нас кидает в этих волнах, и когда мы падаем, и когда мы ошибаемся, по своему неверию, Иисус, Он рядом. Иисус, Он в любой момент, Он желает, тот час, написано, простер руку и поддержал. И точно так же для нас сегодня. Возможно, у нас сегодня какие-то проблемы, возможно, какие-то вызовы. Возможно, мы уже так по воде не ходим, как ходили когда-то. Но Иисус, Он рядом, Он близко. Он тотчас желает нас поддержать. И в этих нуждах, которые у нас сегодня, и в наших вызовах, в наших проблемах, в наших каких-то испытаниях, Иисус, Он рядом. И тотчас Он желает помочь нам, поддержать нас. Но оставаться в лодке или выйти из нее – это наш выбор, это наше решение. Это наша ревность чего-то большего от Господа. Это наше желание чего-то большего. Но мы также можем остаться в лодке. В своем плюс-минус комфорте, в своем плюс-минус размеренной жизни. Но Господь имеет для нас больше. Слава Иисусу! И для этого, братья и сестры, нам нужны эти шаги веры. Не просто от себя, в Господе, по Его Слову, но идти. Не просто вопиять, но идти. Входить, завоевывать, побеждать, наследовать эти обетования. Господь будет поборать за нас, но нам нужно идти. Нам нужно вступать в сражение, нам нужно бороться, прикладывать усилия, чтобы наследовать Его драгоценные обетования. Да благословит нас за